Другой поединок. Немало времени прошло с тех пор, как сын уругвайского писателя Карлос Рейлис рассказал мне эту историю летним вечером в квартале Андроге. Длинная хроника ненависти и ее страшный конец слились у меня в памяти с аптечным запахом эвкалиптов и птичьими голосами. Как всегда, мы говорили о перепутавшихся историях двух наших стран. Рейлис поинтересовался, не доводилось ли мне слышать о Хуане Патрисио Нолане, известном в свое время удальце, весельчаке и плуте. Солгав, я ответил, что слышал. Хотя Нолан скончался еще в 90-х годах, многие и по сей день дружески его вспоминали. Находились, впрочем, и недоброжелатели. Рейлис рассказал об одной из его бесчисленных каверс. Случай произошел незадолго до боя при Манатьялес. Главными героями были два гаучо из Сьерро-Ларго, Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра. Как и от чего зародилась их ненависть? Как теперь, почти век спустя, воскресить смутную историю двух мужчин, от которых осталась в памяти только их последняя схватка? Управляющий имением Рейлиса отца, человек, носивший имя Лада Реча и Усы Тигра, восстановил по устным преданиям кое-какие детали, которые я и привожу здесь без особой уверенности, поскольку и забвение, и память равно изобретательны на выдумки. Мануэль Кардосо и Кармен Сильвейра владели небогатыми участками по соседству. Истоки ненависти, как и других страстей, темны. Поговаривали не то о распри из-за неклейменного скота, не то о скачках, на которых Сильвейра, превосходя соперника силой, обошел лошадь Кардосо. Несколько месяцев спустя они долго резались один на один в трукку за столиком местной пульперии. Сильвейра громко поздравлял противника с каждой взяткой, но в конце концов обыграл его подчистую. Убирая деньги в кожаный пояс, Сильвейра поблагодарил Кардоса за урок. Еще чуть-чуть, и дело, полагаю, дошло бы до рукопашной. Игра была жаркая, зрители, которых собралось немало, разняли партнеров. В здешних суровых краях по тем временам только так и жили, мужчины против мужчины, нож против ножа. Однако в истории Кардосо и Сильвейры то и примечательно, что они, должно быть, не раз сталкивались на окрестных холмах и утром, и вечером, но никогда не дрались до самого конца. Видимо, в убогой примитивной жизни каждого не было ничего дороже этой ненависти, и оба заботливо копили ее, сами того не подозревая, они стали рабами друг друга. Рассказывая о дальнейших событиях, я не знаю, где здесь причины, а где следствие. Кардосо не столько по любви, сколько для развлечения, сошелся с некой Сервильянной, девицей, жившей по соседству. Прослышав об этом, Сильвейра тоже приударил за ней, забрал к себе, а через несколько месяцев выгнал, чтобы не путалась под ногами. В бешенстве она кинулась искать защиту у Кардосо, но тот переспал с ней ночь, а утром распростился, гнушаясь чужими объедками. Примерно тогда же, не помню, до или после Сервильяны, приключилась история со сторожевым псом. Сильвейра питал к нему слабости и звал по числу основателей Уругвая 33. Пса нашли мертвым в канаве. Сильвейре не пришлось ломать голову, кто подсыпал яд. Зимой 1870-го мятеж, поднятый Апаисио, застал их за картами в той же пульперии. Воззвав ко всем присутствующим, командир отряда повстанцев, бразилец Мулат, провозгласил, что они нужны родине и не станут больше терпеть гнет властей. Раздал белые кокарды и, окончив речь, которой никто не понял, погнал наших героев вместе с остальными. Их даже не отпустили проститься с семьями.